Глава 4. Каждое утро Василий и Лиза жадно набрасывались на газеты. В парижских киосках были, конечно, «Известия» и «Правда», но они лишь с жадностью поглядывали на них, не смея купить. Хотя и считалось, что Василий, прожив несколько лет с родителями в России, знает русский язык, все же рисковать не хотелось. Они читали газеты на французском, немецком, английском. В то время английским языком хорошо владела одна Лиза. Разумеется, они не обманывались. Для них было ясно, что официальные сообщения никогда не введут их в круг действия таинственных пружин, двигающих политику европейских стран. Но более надежных источников информации у них пока не было, и этого нуждало до поры до времени довольствоваться газетными сообщениями. А хотелось знать больше, и главное, точнее, потому что события в мире развивались в те годы с небывалой тревожной быстротой. Всем, даже людям, далеким от политики, было ясно, что Лозаннская конференция по разоружению, организованная в 1932 году великими державами с единственной целью отвлечь внимание народов от надвигающейся военной опасности, провалилась. На этой конференции представители двух держав, потенциальных союзников в будущем Японии и Германии, маневрировали как могли. Дело кончилось тем, что Япония вышла из Лиги наций, а представитель Германии покинул конференцию. До этого немцы настоятельно требовали пересмотра Версальского договора, настаивали на равноправии в вооружении. Как будто члены Лиги наций собрались в Лозанне не ради упрочения мира, а с целью скорейшего вооружения государств. Свои требования немцы объясняли чувством национальной гордости. Как ни странно, военные претензии побежденной страны встречали сочувствие у большинства союзников Атланты. Это сочувствие с наибольшей откровенностью проявили на конференции американцы. Больше того, правительство Соединенных Штатов рекомендовало Англии оказать поддержку Германии, да и Францию уговаривало не упрямиться. Что касается Италии, то она открыто поддерживала Германию. Франция еще не была послушным партнером США. Премьер-министр Эрио, понимая опасность перевооружения Германии, делал отчаянные попытки, чтобы, если не остановить, то хотя бы отсрочить пересмотр Версальского договора. Немцы, в свою очередь, старались усыпить бдительность политических деятелей Франции разговорами об угрозе коммунистической революции. В то время, когда канцлер фон Папен предлагал Франции Вечный Союз, Объединенный Генеральный Штаб, военный министр фон Шлейхер и министр иностранных дел фон Нейрат старались внушить всем, что если союзники не пойдут на пересмотр унизительного для Великой Германии Версальского договора и не согласятся на равноправное ее участие в вооружении, то для Германии останется единственный путь – договор о дружбе с Советским Союзом. Этот нехитрый маневр удался. США и Англия стали обвинять правительство Франции в несговорчивости и весьма прозрачно намекнули, что в результате своей нетерпимости Франция рискует остаться в изоляции. Недальновидных этих политиков ничуть не смущало, что внешнюю политику Германии направлял председатель весьма могущественного в Берлине клуба господ фон Папен, скандальная деятельность которого в прошлом всем была достаточно хорошо известна. Молодой, стройный, голубоглазый, хитрый, склонный к интригам, он был накануне Первой империалистической войны военным атташе в Вашингтоне. А во время войны, обосновавшись в Южной Америке, развил бешеную деятельность, помогая германскому адмиралтейству потопить многие морские транспорты и конвои союзников. Правая рука канцлера – не менее одиозная фигура. Толстый, неповоротливый министр иностранных дел, барон Константин фон Нейрат только казался сонным и флегматичным. О его деятельности в Риме, он был послом Германии в Италии, ходило множество слухов. В частности, говорилось, что в сейфе германского посольства хранится кожаная папка, в которой собраны секретные документы, свидетельствующие о тайных связях посла с крупными политическими деятелями Италии. Говорилось также, что для Муссолини это не было тайной. Фон Нейрат, информированный о том, что агенты Муссолини собираются похитить папку с драгоценными документами, постарался перехитрить дуче. Он заменил документы пачкой чистой бумаги и дал возможность похитителям беспрепятственно проникнуть в здание посольства, открыть сейф и завладеть кожаной папкой. В 2 часа ночи сотрудники посольства задержали похитителей. При проверке оказалось, что один из похитителей был лейтенантом, а другой — комиссаром полиции. На следующий день посол устроил грандиозный скандал итальянским властям. Военный министр фон Шлейхер, выступая с речью по радио 26 июля 1932 года, заявил, что отныне Германия не нуждается ни в чьих разрешениях и сама позаботится о своей безопасности. А канцлер фон Папен недвусмысленно дал понять представителям прессы, что немецкая армия будет иметь современное вооружение. Эти выступления вызвали бурю негодования во Франции. Французский посол в Берлине Франсуа Понсе по поручению своего правительства потребовал объяснений. Как бы в ответ на это Гитлер, играя на шовинистических чувствах немцев, развернул крикливую кампанию против унизительного Версальского диктата. Василий, всерьез обеспокоенный своим бездельем в этой тревожной международной обстановке, не знал, что он должен предпринять. Указаний почему-то все не было. Потеряв терпение, он написал письмо отцу в Чехословакию, подробно описав свое житье-бытье в Париже в качестве компаньона рекламной фирмы. Он, между прочим, упомянул о мировых событиях и пожаловался в связи с этим на свою вынужденную бездеятельность. Все это, разумеется, эзоповским языком, но достаточно ясно. В ответном письме отец сообщил, что он и все родные очень довольны тем, что Ярослав наконец-то перебрался в Париж. Это начало успеха. Они также рады его коммерческим достижениям. Отец настоятельно рекомендует расширять дела рекламной фирмы, постараться завязать деловые отношения с другими странами, в частности, с Германией, Англией, а может быть, даже с Америкой. Вот было бы здорово, если бы сынок сумел проникнуть со своими новыми идеями на родину рекламы. В том случае, если в этих странах окажутся солидные заказчики, неплохо было бы иметь там своих представителей. Главное – завязать деловые отношения с нужными людьми, в особенности с сильными мира сего. Пусть Ярослав усвоит одну простую истину. Без их поддержки достигнуть больших успехов в коммерции нельзя. В конце письма отец писал: «Пусть Марианна воспользуется пребыванием в Париже, послушает лекции профессоров Сорбонны. Знания ей пригодятся в будущем». Прочитав письмо, Василий задумался. Что ж, как говорится, с горы виднее. Он сумеет расширить дело, завязать деловые отношения с другими странами. Понятное желание отца, чтобы он завязал знакомство с сильными мира сего. Будет сделано. Принять такое решение нетрудно, но где, каким образом он сможет найти этих людей и сойтись с ними близко? Будучи фактически хозяином рекламной фирмы, ставшей за последнее время модной, Василий общался со множеством парижан, но это были коммерсанты, владельцы разных торговых предприятий или их представители, которых интересовало только одно – торговля, сбыт, реклама. Тратить время на таких людей не имело смысла. Он подумал, что одним из средств связи и знакомства с людьми может служить церковь. Кстати, неплохо зарекомендовать себя верующим человеком. Узнав у тетушки Жени адрес приходской церкви святого Варфоломея, он однажды под вечер направился туда. В церкви никого не было, кроме нескольких старух в черном. Но Василий скорее почувствовал, чем увидел, что его приход не остался незамеченным. Подойдя к алтарю, он опустился на колени и долго усердно молился. А поднявшись, увидел перед собой пожилого аббата. «Здравствуйте, месье», — приветливо сказал тот. «Если не ошибаюсь, я вижу вас впервые в своем приходе. Благословите, отец мой». Василий наклонил голову, и когда аббат закончил молитву, ответил на его вопрос. «Вы правы. Я несколько дней тому назад поселился в этом квартале и поспешил к вам, чтобы просить вас быть моим духовником». «С удовольствием. Судя по вашему акценту, вы иностранец. Я подданный Чехословацкой республики, словак по национальности, католик по вероисповеданию, занимаюсь коммерческой деятельностью, компаньон рекламной фирмы, женат, детей Бог не дал, живу недалеко отсюда». Аббат достал из кармана книжку и, записав адрес нового прихожанина, сказал: «Вы и ваша жена, если она тоже католичка, можете исповедоваться у меня в любой из вторников, четвергов и воскресений после службы». Василий поблагодарил, бросил в тарелку для пожертвований 5-франковую бумажку и вышел на улицу. Проходили день за днем. Директор-распорядитель универмага Шарль де Лаграмон поручил фирме «Жубера компания» оформить еще несколько витрин. Он позвонил Василию по телефону и попросил заглянуть к нему для делового разговора. «Должен признаться», — сказал он Василию, когда тот удобно расположился в кресле у его стола, «что тематические рекламы вашей фирмы оказались очень действенными. Публике нравится новая красочная витрина, но...» Делаграмон сделал паузу. «Но мы тратим на рекламу слишком много денег. Нам приходится довольно часто менять оформление витрин. Обязательно раз в месяц. Дорогое это удовольствие, скажу я вам. Я пригласил вас, чтобы посоветоваться с вами. Нельзя ли изготовить более фундаментальную декоративную установку, в которой можно было бы менять только детали?» «Почему нет? Правда, это обойдется вам немного дороже, но расходы оправдаются с лихвой. Дайте нам несколько дней, и я представлю вам эскизы и примерную калькуляцию». «Отлично. С человеком, который сразу вас понимает, приятно иметь дело». Прощаясь, Василий увидел теннисную ракетку в чехле, лежавшую на подоконнике. «Вы играете в теннис, мсье?» — спросил он. «Я имею честь состоять вице-президентом теннисного клуба», — ответил Делаграмон. «Завидую вам», — Василий вздохнул. «Я уже больше года не держал в руках ракетку». «Ну, это ничего не значит. Навыки быстро восстанавливаются. Хотите, сыграем как-нибудь?» «С удовольствием. У себя на родине когда-то считался неплохим теннисистом. Не раз брал призы. А вот что получится сейчас...» «Если вы сможете, то завтра в 6 вечера я жду вас в теннисном клубе. Вы только назовите свою фамилию. Швейцар будет предупрежден. Адрес клуба знаете?» «Увы, нет. Я ведь провинциал». Делаграмон записал адрес клуба и протянул листок Василию. По пути в контору Василий купил самую дорогую ракетку. Сегодня все шло удачно. Заказ на оформление всех витрин большого универсального магазина в центре Парижа — не только выгодная сделка, дающая почти полную нагрузку мастерской, но и прекрасная реклама для фирмы. А посещение теннисного клуба позволит ему, наконец, расширить круг знакомств. Вот только сумеет ли он сыграть так, чтобы обратить на себя внимание? С плохим теннисистом никто играть не захочет. В конторе Василий застал Жубера. Видя бесспорные успехи фирмы, а главное, растущие с каждым днем доходы, Жубер, хотя по-прежнему и не вникал в дела, но все же стал каждый день аккуратно являться в контору. Иногда он даже спускался вниз в мастерскую, беседовал с художниками. Василий рассказал компаньону о своем разговоре с директором-распорядителем универсального магазина. «Наша мастерская будет обеспечена постоянной работой, и мы спокойно сможем подумать о новых заказах. Может быть, даже за пределами Франции». Жубер встал, зашагал по конторе, тихонько насвистывая арию из оперетты. «Знаете, дорогой Кочек, у вас несомненный талант организатора. И я, не будучи пророком, предсказываю вам блестящую будущность. Поверьте мне, через несколько лет вы будете ворочать грандиозными делами». «Благодарю. Ну а почему ворочать грандиозными делами буду только я, а не мы с вами?» «Разве я буду вам нужен? Когда вы освоите подводные камни Парижа, я вряд ли понадоблюсь вам». Вот, оказывается, где собака зарыта. Боязнь остаться опять одному, страх снова потерять все. Василий не дал компаньону договорить. «Я до конца дней своих останусь признателен вам», — сказал он. «Если бы не вы, мне бы не видать Парижа. Давайте обсудим другое. За прошлый месяц наши доходы составили 43 тысячи франков. Теперь мы сможем позволить себе купить новое оборудование. Я веду переговоры с владельцем соседнего дома об аренде подвального помещения для расширения мастерской. Но было бы разумнее перевести мастерскую куда-нибудь за город. Там арендная плата меньше. Проектное бюро во главе с Борро и Домиником останутся здесь. А Гамье можно поручить руководству мастерской. И еще, как вы думаете, Жубер, не пора ли нам уже прибавить жалование художникам?» «Но мы ведь совсем недавно повысили его. Они согласились в свое время на мизерную оплату, потому что видели, у нас у самих еще ничего нет. Они не роптали. Потом мы установили по 1000 франков Доминику и Гамье, а Боро, как главному художнику, 1500 франков в месяц. Теперь будет справедливо прибавить всем хотя бы по 500 франков. Они хорошо работают. И такой жест с нашей стороны еще больше подбодрит их». «Я не возражаю. Только не следует их баловать. Этому сорту людей чуждо чувство благодарности. Сколько бы вы им ни давали, они все равно будут считать, что вы эксплуатируете их труд. Хочу напомнить вам, что не так давно я, владелец бюро, брал себе на жизнь 1000-1200 франков в месяц. Теперь вы имеете возможность брать 3000. Вы думаете, это не повредит финансовому положению фирмы? Жубер впился глазами в компаньона. Нисколько, ведь наш основной капитал перевалил за 100 000 франков, и мы теперь не пользуемся банковским кредитом, чтобы не платить лишние проценты. Если не произойдет ничего чрезвычайного, и мы сумеем завязать деловые отношения с другими странами, думаю, что через год наш капитал составит не меньше 250 000. С учетом всего имущества, разумеется. Вы просто гений, Кочек. За 10 лет моих трудов здесь я ни разу не мог позволить себе брать на личные расходы столько денег. Что же касается ваших предложений о переносе за город мастерской и покупке нового оборудования, поступайте, как найдете нужным. Вечером, вернувшись домой, Василий обнял Лизу и закружился с ней по комнате. «Ну, старушка, все идет, как говорят стратеги, по заранее намеченному плану». «Пусти, пусти, сумасшедший! Думаешь, я девчонка?» «Даже голова закружилась». «Скоро у нас с тобой еще не так закружится голова». «Это почему?» «Завтра у меня экзамен». Он достал из чехла ракетку и помахал ею. «Ничего не понимаю». «Попробуем этой ракеткой открыть двери за 7 замками. Короче, директор-распорядитель универсального магазина, он же вице-президент теннисного клуба, пригласил меня сыграть с ним завтра партию. Если сумею показать себя, считай, что наказ отца будет выполнен. В том клубе собирается избранная публика. Уж среди них-то найдутся нужные нам люди». «А у меня тоже радостная новость. Я получила разрешение посещать лекции на Восточном факультете Сорбонны». «Поздравляю! Но играть в теннис — это тебе не лекции в Сорбонне слушать. Где бы мне помахать ракеткой? Хотя бы часика два. Может, поехать за город?» «Что ты, уже поздно. Скоро темнеет. А знаешь, я просто побросаю мяч здесь, в комнате. Хоть рука немного привыкнет. Только чур посуду не бить». Хотя Василий надеялся познакомиться в теннисном клубе с нужными людьми, но прекрасно понимал, что это не так-то просто. Особенно после того, как белогвардеец Горгулов убил президента республики Поля Думера. Отношение к иностранцам, тем более к славянам, резко ухудшилось. В правых реакционных кругах Парижа все громче поговаривали о необходимости выселения из страны всех иностранцев, в первую очередь цветных и славян, которых слишком много развелось во Франции. Правые газеты изо дня в день печатали на своих страницах резкие статьи о том, что русские белогвардейцы отплатили французам черной неблагодарностью за их великодушие и гостеприимство. Естественно, что славянину Ярославу Кочеку трудно было рассчитывать на радушный прием со стороны членов аристократического спортивного клуба. Но терять ему было нечего, да и выхода другого у него тоже не было. Поэтому нужно было во что бы то ни стало произвести на членов клуба самое благоприятное впечатление. Василия не интересовали русские белогвардейцы, наводнившие Францию. Он считал их живыми мертвецами, вычеркнутыми из жизни самой историей. Но время от времени, в силу разных обстоятельств, ему поневоле приходилось сталкиваться с ними. Однажды, когда фирме потребовались разнорабочие для работы в мастерской, на объявление в числе других безработных откликнулся белогвардеец, усатый человек с военной выправкой в потрепанной одежде. Василий заговорил с ним, разумеется, по-французски. «Видимо, месье был в прошлом офицером?» — спросил он и, получив утвердительный ответ, поинтересовался, как ему живется на чужбине. «Разве от хорошей жизни люди пойдут наниматься в чернорабочие?» — в свою очередь хрипло спросил усач. «Нужно полагать, что в прошлом вам жилось недурно». «Мсье, в прошлом я имел честь служить в гвардейском кирасирском полку в чине штабс-капитана. От отца наследовал большое имение, от тетушки деньги, ценные бумаги». «Каковы ваши убеждения, и есть ли у вас надежда на лучшее будущее?» «К черту идеи и убеждения!» — со злобой ответил бывший штабс-капитан. «Когда вы продаете последний серебряный портсигар с монограммой, подарок вашей матушке, и когда ваша горячо любимая жена уходит с другим, потому что у того в кармане деньги, уверяю вас, вам будет не до убеждений. Идеалы, убеждения, пошлая выдумка бездельников. Надежд на будущее тоже никаких. Разговоры о том, что мы разобьем большевиков и вернемся домой, конечно, миф. По поводу работы обратитесь, пожалуйста, к главному художнику месье Боро. Василий отпустил белогвардейца. Вечером он спросил у Боро, принял ли он на работу усатого русского. «Нет, месье, ни его, ни других русских, обратившихся к нам, я не принял». «Почему? Они плохие работники?» «Да нет, честно признаюсь, я презираю русских белогвардейцев. Нам, французам, они чем-то напоминают сторонников бурбонов, изгнанных из страны, и ждать от них чего-либо хорошего не приходится. Они ничего не забыли и ничему не научились». Ровно в 6 часов вечера Василий в легком спортивном костюме с маленьким чемоданчиком в руке появился у парадных дверей теннисного клуба. Швейцар в расшитой золотом ливрее низко поклонился ему, когда он назвал себя, и сообщил, что господина Кочика ждут в открытом корте номер 2. Шарль де Лаграмон, увидав Василия издали, поспешил ему навстречу. «Если ничего не имеете против, можем начать». «Сейчас буду готов». Василий переоделся, взял ракетку и пошел на корт. Игра началась в стремительном темпе. Де Лаграмон был хорошим игроком. Вначале Василий волновался, бил неточно и допускал ошибки. Выиграв первый период, соперник, снисходительно улыбаясь, сказал Василию: «Не огорчайтесь, мой друг, я ведь призер прошлогоднего чемпионата нашего клуба и редко проигрываю. Согласитесь, я недурно играю». Он самодовольно рассмеялся. Василий промолчал. Во втором периоде Василий обрел спокойствие и начал играть так, как играл когда-то в Москве, завоевывая звание чемпиона «Динамо» по теннису. За стальной сеткой корта толпились люди. Кто-то громко сказал: «Смотрите, господа, какой-то новичок обыгрывает нашего вице-президента». «Кто он, этот новичок? Удар у него мощный». «Он здесь первый раз. Иностранец, видимо». Игра продолжалась с явным преимуществом Василия. Настала очередь волноваться де Лаграмону. Под конец он растерялся, отправлял мячи куда попало, а Василий усиливал натиск, не давая противнику опомниться. По окончании третьей партии раздались аплодисменты. Следившие за игрой поздравляли Василия. К нему подошел высокий, худощавый господин с седеющими висками. «Жан-Поль Маринье», — назвал он себя, — «начальник канцелярии министра. Вы, месье, сыграли отлично и вызвали общее восхищение». «Благодарю за лестные слова. Случайная удача, не больше». «Не думаю, что это так. Впрочем, легко проверить. Случайной удачи дважды не бывает. Не согласитесь ли сыграть со мной 4 партии, по 5 геймов каждая?» «Сочту для себя честью. Минут через 20 начнем». Через 20 минут игра началась. Василий, понимая, что от его успеха многое зависит в будущем, был начеку и играл отлично. Играть все 4 партии ему не пришлось. Когда он выиграл 3 партии, к нему подошел его партнер и пожал ему руку. Василий не подозревал, что играл не только с чемпионом клуба, но и Парижа. Сенсационная победа новичка над выдающимися игроками произвела на членов клуба сильное впечатление. Единственный человек, знавший Василия лично, был де Лаграмон, и он, утешенный поражением Маринье, с охотой давал пояснение. «О, это весьма опытный коммерсант и богатый человек. Вы, конечно, слышали о рекламной фирме «Жубер и компания». Они недавно снова писали газеты. Так вот он там главная фигура. Денег загребает кучу. Не пройдет и полгода, как этот славянин станет королем рекламного дела во Франции. Мы заключаем с его фирмой соглашение на оформление всех витрин нашего магазина». «А это не тот, кто прославился рекламой фильма «Под крышами Парижа»?» «Да, это он». В дверях зала появился Василий. После теплого душа он выглядел бодрым и свежим. Маринье пригласил его, де Лаграмона и еще нескольких членов клуба поужинать в ресторане. Из числа приглашенных Василий обратил внимание на человека, говорившего по-французски с сильным акцентом. Позднее он узнал, что это секретарь генерального консульства Германии в Париже Ганс Вебер. В отличие от большинства своих соотечественников, степенных и надутых немцев, Вебер оказался общительным, веселым собеседником. Он рассказывал забавные истории, шутил и громко от всей души первый хохотал над своими шутками. Вдруг, приняв серьезный вид, он обратился к Василию, сидевшему напротив него. «Господин Кочик, Я имел честь жить некоторое время на вашей родине. Даже язык ваш попытался изучить. Но, к сожалению, не совсем удачно. Не думаете ли вы, что это дает мне основание претендовать на первую игру с вами, если, конечно, вы пожелаете играть с весьма посредственным игроком? Качества игрока познаются в игре, — ответил Василий. Учтите, месье Кочек, господин Вебер — отличный игрок. К тому же неутомимый. Ему ничего не стоит сыграть 5-6 партий подряд, — предупредил Василия Делаграмон. «Мы замучаем нашего гостя, если каждый из нас непременно захочет играть с ним», — сказал Маринье. «Не лучше ли организовать небольшой турнир по случаю появления у нас нового первоклассного игрока? Что думает на этот счет наш уважаемый вице-президент?» «Вице-президент полагает, что вас осенила блестящая идея, мой друг. Организуем в самое ближайшее время турнир в одиночной паре, проведем предварительно жеребьевку. Да, и установим 3 приза для победителей, занявших первые 3 места», — перебил Делаграмона молодой человек с перстнем на указательном пальце. «Насколько я понимаю, наш друг Луи претендует на один из этих призов», — пошутил Вебер. «А почему бы нет?» — Луи пожал плечами. «Скажите-ка лучше, Вебер, правда ли, что фон Папен, выступая с правительственной декларацией, заявил, немцы хотят прежде всего уничтожить парламентский режим в Германии, а в международной политике добиваться свободы экспансии и перевооружения? Помнится, газеты писали нечто подобное, и, кажется, официального опровержения не последовало», — уклончиво ответил немец. «А как могло так случиться, что Геринг, правая рука Гитлера, стал председателем Рейхстага?» — не унимался Луи. «На последних выборах победила партия национал-социалистов. Следовательно, приход к власти Гитлера — вопрос дней?» — вмешался в разговор Делаграмон. «К сожалению, я лишен возможности удовлетворить ваше любопытство, дорогой друг. Мне нужно прежде посоветоваться с нашим президентом, господином Гинденбургом. Может быть, он доверительно сообщит для вас, думает ли он поручить формирование правительства руководителю партии национал-социалистов, господину Гитлеру, или другому лицу», — попытался пошутить Вебер. Шутка не удалась. Французы, встревоженные последними событиями в Германии, не приняли ее. И это не ускользнуло от внимания Василия. За столом наступила тягостная пауза. «Господа, хватит о политике!» «Мы и так сыты ею по горло», — сказал Делаграмон. «Предлагаю выпить за здоровье сегодняшнего победителя и пожелать ему успехов в предстоящем турнире. Но имейте в виду, месье Кочек, на этот раз мы так легко не уступим вам пальму первенства». Вскоре стали расходиться. Когда остались втроем, Делаграмон, Кочек и Маринье, последний мрачно сказал: «Вебер знает куда больше, чем говорит. Дипломат, к тому же немец. События принимают более зловещий характер, чем мы думаем. Вчера, например, фон Папен нагло требовал аннулирования долгов и равноправия во всем». Позже Эрио обратился к своим сотрудникам и сказал им дословно следующее: «Сегодня у меня нет больше иллюзий в отношении Германии. За 7 лет многое изменилось. Германия будет требовать от нас уступку за уступкой, до самой катастрофы». К несчастью, Эрио прав. Так и будет. Делаграмон подошел к окну и долго смотрел в темноту, потом повернулся к Василию. «Бедный мой друг, и над вашей родиной тоже нависнет смертельная опасность. Боюсь, как бы вас не продали политиканы». Василий промолчал. «Французские патриоты всерьез встревожены возможностью прихода к власти в Германии фашистов», — подумал он. «Можно, кажется, рассчитывать в дальнейшем на помощь Делаграмона и других». Слухи о предстоящем турнире в теннисном клубе просочились в прессу. И задолго до начала турнира спортивные газеты заговорили о нем как о событии в спортивной жизни Парижа. Газеты помещали портреты игроков, взвешивали шансы того или иного спортсмена на успех, приводили примеры из прошлого и приходили к заключению, что победа, по всей вероятности, достанется первой ракетке страны, вице-президенту теннисного клуба Делаграмону, а может быть, чемпиону Парижа месье Маринье, находящемуся в отличной спортивной форме. Упоминали и молодого Луи, хотя особых надежд на него не возлагали. Одна спортивная газета сообщила, что Ганс Вебер, секретарь генерального консульства в Париже, изъявил согласие участвовать в турнире. Правление теннисного клуба пошло ему навстречу и не исключено, что он-то и будет одним из вероятных претендентов на призовое место. Сообщили газеты и о появлении в Париже выдающегося теннисиста из Чехословакии. Падкие на сенсацию репортеры плели небылицы о многократных победах иностранца над лучшими теннисистами мира. Вскользь сообщали и о том, что в предварительной встрече с Делаграмоном победа досталась словаку. Не обошлось и без шовинистических выпадов. Один спортивный обозреватель задавал вопрос. Неужели Франция оскудела выдающимися спортсменами, и победа в предстоящем турнире по теннису достанется одному из чужестранцев, теннисисту из Германии или словаку, о котором так много говорят? Шумиха, поднятая вокруг турнира, сослужила хорошую службу и фирме. Газеты, писавшие о Кочике, каждый раз упоминали о его успехах в рекламном деле. Радуясь тому, что парижские газеты создали фирме бесплатную рекламу, Василий в то же время опасался слишком широкой гласности. Однако воспрепятствовать распространению слухов о себе он не мог. За 3 недели до турнира он получил извещение клуба о том, что турнир назначается на 2 субботу октября в 17:00 вечера. Василий снял частный корт и усиленно тренировался. Играл со случайными партнерами, в том числе и с Борро, прилично владеющим ракеткой. Как ему хотелось добиться победы. Она распахнула бы перед ним двери теннисного клуба и упрочила бы его положение в Париже. Настал день турнира. В клуб приехали множество болельщиков и представителей прессы. По условиям турнира в нем участвовало 10 пар, которым присваивались номера согласно жеребьевке. В первый день встречались четные номера, во второй день — нечетные, потом менялись местами. Турнир предполагалось закончить в следующую субботу, встречи 3 победителей для окончательного распределения призовых мест. Василий вытащил 2-й номер. Его соперником оказался Ганс Вебер, 4-й номер. В спорте бывает всякое, это общеизвестно. Иногда хорошие спортсмены проигрывают слабым, но только иногда. Как правило, побеждает сильнейший, более опытный. Василию явно не повезло. В первый же день турнира ему придется сражаться с первоклассным теннисистом. А проигрывать нельзя. Для Вебера победа – дело самолюбия, а для него… Ровно в 6:00 раскрылись двери всех 5 крытых кортов. Участники турнира заняли свои места, и по сигналу президента теннисного клуба соревнование началось. С первых же минут внимание зрителей привлекла игра 2 пар – Делаграмон-Маринье, Кочик-Вебер. Мощные молниеносные удары следовали один за другим. Игра приобретала все более ожесточенный характер. Становилось ясно, что в этих парах встретились не только мастерство, но и воля. Уже в конце 2-го гейма выявилось превосходство Василия над Вебером и более молодого, подвижного Делаграмона над Маринье. Василий победил Вебера в 5 геймах из 6. Делаграмон одержал верх над Маринье. Победителем в 3-й паре оказался молодой Луи. Победа над опытным Вебером окрылила Василия. Он играл собранно, энергично, напористо. В газетных отчетах о ходе соревнований в теннисном клубе часто упоминалось его имя. Большинство спортивных обозревателей предсказывали окончательную победу ему, хотя многие верили и в победу Делаграмона. Лиза, каждый день бывавшая на турнире, старавшаяся дома окружить Василия особой заботой, ни минуты не сомневалась в его победе. Не сомневались в победе патрона и молодые художники, особенно Борро, испытавший на себе мастерство Василия. Как и можно было ожидать, к заключительным соревнованиям вышли 3 – Делаграмон, Луи и Василий. В субботу, в заключительный день турнира, теннисный клуб был заполнен до отказа. Кроме любителей спорта, сюда понаехали множество богатых бездельников, не знающих, как убить время. Дамы из аристократических семей пользовались случаем продемонстрировать дорогие туалеты. Спортивные обозреватели и представители большой прессы всех направлений готовили приложения к воскресным номерам своих газет. Во всех залах, коридорах, даже на лестницах толпились люди, шумели, спорили, ставили на того или иного игрока, все время увеличивая ставки. Минут за 20 до начала соревнований в раздевалку к Василию вошел элегантно одетый, смуглый человек восточного типа, с проседью в густых вьющихся волосах. «Жюль Сарьян, журналист», — отрекомендовался он. «Может быть, вы помните? Я писал о вашей рекламе и предсказывал вам успех. Рад, что не ошибся. Сегодня предсказываю вам победу и уверен, что опять не ошибусь. Имейте в виду, месье Кочек, из всех заключенных пари в вашу пользу заключено более 70%. Я очень рад познакомиться с вами, месье Сарьян. Давно хотела вас поблагодарить. Ваша статья помогла нам тогда. Хочу верить, что ваше предсказание сбудется и сегодня». Василий крепко пожал худую, с длинными пальцами руку журналиста. «Прошу вас поужинать со мной сегодня после соревнований». «С большим удовольствием поужинаю с вами, только не сегодня. Мне нужно сдать материал об итогах турнира в завтрашний номер». Журналист достал из бумажника визитную карточку и протянул Василию. «Вы можете звонить мне по этим телефонам когда угодно. До 2 часов дня на квартиру, после 2 в редакцию. И мы с вами условимся о встрече. А теперь не буду вам мешать. Еще раз желаю успеха». На этот раз соперником Василия оказался молодой Луи, неутомимый, напористый. Обыграть его было делом нелегким. Игра протекала остро, с переменным успехом. То один заканчивал очередной гейм в свою пользу, то другой. И только на заключительном 6-м гейме Василию удалось вырвать победу у молодого противника. Таким образом, Василий обеспечил себе почетное 2-е место. Предстояло самое трудное — одолеть многоопытного Делаграмона. Правда, психологическое преимущество в данном случае было на стороне Василия. Он однажды уже одержал верх над ним, но то была товарищеская встреча. Делаграмон был человек волевой, и у него были многочисленные болельщики, всячески подбадривающие его. После часового перерыва игра началась. В начале 4-го гейма чаша весов явно склонялась в сторону Делаграмона. Но Василию победа нужна была больше, чем вице-президенту клуба. И он собрал все силы свои, чтобы сломить волю противника. И сломил. В 2 последних геймах Василий одержал победу. Гремели аплодисменты, оркестр играл тушь. Болельщики, репортеры газет и фотокорреспонденты окружили Василия. На секунду в толпе мелькнуло радостно взволнованное лицо Лизы, которая не могла протолкаться к нему. Увидев направленные на себя фотообъективы, Василий подумал о том, что было бы весьма нежелательным появление его портрета на страницах парижских газет. Он уронил ракетку, нагнулся, поднял ее и быстро побежал в душ. Стоя под теплым душем, Василий почувствовал страшную усталость, болела поясница. Но не это беспокоило его. Первый раз он счастливо избежал фотографирования. И все-таки его непременно сфотографируют во время церемонии вручения приза. По простой логике вещей, каждому спортсмену лестно покрасоваться на страницах большой прессы. Это популярность, реклама. И вдруг появляется какой-то чудак, который не дает фотографировать себя. «Тут что-то не так», — скажет каждый здравомыслящий человек. «Пойдут пересуды, догадки. Как же быть?» В раздевалку снова зашел Сарьян и прервал размышления Василия. «Ну как, убедились теперь, что если я и не пророк, то ясновидец наверняка?» — сказал он, смеясь, и сердечно поздравил Василия с победой. «Готов считать вас добрым ангелом, приносящим счастье». «Насчет ангела не знаю, но я действительно приношу счастье тем, кому хорошо отношусь». Этот человек с открытым лицом, доброй улыбкой вызвал у Василия симпатию. Но обратился он к журналисту не без некоторого колебания. «Хочу попросить у вас совета. Как бы мне избежать фотографирования во время вручения призов победителям?» «Когда вы уронили ракетку и нагнулись, чтобы ее поднять, у меня мелькнуло подозрение, что это сделано нарочно», — сказал Сарьян. «Раз уж пошло на откровенность, скажите, почему вам не хочется появиться завтра на страницах утренних газет?» «Как бы вам это объяснить?» — ответил Василий. «Я иностранец, к тому же славянин. Приехал во Францию туристом и вот осел здесь. Я имею разрешение проживать во Франции, но ведь каждую минуту меня могут и выселить. Зачем же мне в моем положении вызывать зависть, дразнить гусей? Потом я опасаюсь, что звание чемпиона по теннису может подорвать доверие ко мне со стороны делового мира. Может быть, мне поговорить с вице-президентом клуба?» Сарьян с улыбкой покачивал головой, и Василий не мог понять, то ли журналист одобряет ход его мыслей, то ли не верит ни единому его слову. «Видите ли, месье Кочек, никто не может у нас запретить фоторепортерам снять любого человека, а потом напечатать его портрет на страницах газеты или журнала. Не может этого и вице-президент клуба. Есть единственный выход — заболеть. Вполне естественно, что после тяжелого и продолжительного состязания с вами мог случиться сердечный припадок. Могли заболеть мышцы на правой лопатке. Я схожу за врачом. Он окажет первую помощь, и через него вы передадите вице-президенту свои извинения в том, что не можете присутствовать на церемонии. И поедете домой. Ну как, действуем?» «Действуем. Другого не придумаешь». Василий лег на кушетку, а Сарьян поспешил за врачом. Молодой фронтоватый врач долго успокаивал Василия. «Не волнуйтесь, мсье, сердечные спазмы и боли в мышцах — это обычное явление после тяжелых соревнований. Необходимы легкий массаж плеча и полный покой. Отправляйтесь домой, ложитесь в постель, пригласите массажистку», — говорил он, выписывая рецепт. «Дня через 2-3 все пройдет. Но в дальнейшем вы должны быть предельно осторожны, избегать переутомления. Микстуру принимайте 3 раза в день. Если вам понадобится моя помощь, позвоните». Врач протянул визитную карточку. «А теперь, надеюсь, вы не станете возражать, если я пошлю за такси». «Благодарю вас, доктор, не беспокойтесь. Моя машина стоит недалеко, и я надеюсь, что месье Сарьян проводит меня». «Большая к вам просьба, доктор», — сказал журналист. «Предупредите, пожалуйста, господина вице-президента, что месье Кочек почувствовал себя плохо, и вы его отправили домой». «Разумеется, это мой долг».